Глава 11. Его императорское величество не ночевал во дворце и до сих пор не вернулся. «Вот же кобелина», — подумала я, но вслух, разумеется, этого не сказала. По понятной причине. Талия и так в шоке. Незачем ее еще больше в него повергать. Идти к императору мигом расхотелось. Мало того, что расхотелось, так еще захотелось снова двинуть его коленом туда, куда уже двинула. Но я же девушка культурная, не дерусь, и руки, да и ноги не распускаю, разве что в порядке самозащиты. Ладно, Алена, тебе с ним не детей крестить, а о деле разговаривать. В смысле, где хранится смерть Кощеева? То есть флакончик с магией на крови. Вот разобью его, и делу конец. В хорошем смысле слова конец. «Меня его дела не касаются», — ответила я Талии, «но, по-моему, скорее уж больше себе, потому что с какой радости злилась, как по-настоящему. Разговор не терпит отлагательств, поэтому давай приведем меня в порядок». А как его императорское величество соизволит появиться, я с ним переговорю. Девушка кивнула, и вскоре мной занялись приглашенные стилисты, визажисты и прочие, которые словно не навстречу с мужем меня собирали, на светский прием. Честно, я уже не удивлялась тому, что Дориан завел себе любовницу. Принцессу, то есть уже императрицу, запаковывали в классические офисные костюмы, как в тетрапак. Все это было такое угловатое, кособокое. А что самое интересное, я, похоже, у себя в мире одевалась примерно так же. На самом деле джинсы, деловые костюмы и правда штука удобная для официальных встреч. А вот в повседневной жизни... И уж тем более для общения с мужчиной, который тебе интересен. Нет, Дориан определенно не был мне интересен. Просто идти к нему в таком виде, с таким же успехом можно было бы надеть костюм бревна. «Так не пойдет», — скомандовала я ошарашенным стилистам, которые явно гордились проделанной работой. «Во-первых, нужно другое платье». «Какое?» Я схватила стеклянную пластинку и быстренько нашла интересную модель. Вот такое. У присутствующих округлились глаза. Но я помнила главное правило. С императрицей не спорят. Чтобы отвлечь внимание Дориана от самого важного, читай от сосуда с магией, нужно привлечь его к чему-то другому. Пусть это буду я. Волосы тоже нужно будет распустить и уложить крупными волнами. Макияж. Я посмотрела в зеркало. Макияж, пожалуй, и так сойдет. Разве что губы надо поярче. Красному платью будет самое то. В итоге, когда спустя еще пару часов Талия пришла ко мне, чтобы сообщить, что его величество соизволило явиться, она чуть не выронила поднос с местным чаем, который несла. «Нравится?» — поинтересовалась я, крутнувшись у зеркала в полный рост. Здесь было все. Алое платье облегало меня так, будто было сшито на заказ. Дорогое — от одного из известнейших местных брендов. Оно смотрелось как продолжение меня. Тонкий лиф подчеркивал грудь, но без пошлости, а вот открытый разрез на спине был уже на грани, как разрез сбоку. Длинные золотые волосы Лиллы струились по спине, как шелковый водопад. «А...» — только и сказала она. Это были ее первые слова после известия о возвращении Дориана. «Все «а» потом, напитки тоже», — сообщила я. «Сейчас меня ждет встреча с мужем». Судя по их взглядам, все равно решили, что на меня нашло помешательство. Ну и пусть. Спишут потом на демонические луны и демонические гормоны. Те самые, которые к размножению стремятся. За дверями ждал Разноглазый, которого вчера привел Дориан, и, судя по его слегка изменившемуся выражению лица, он тоже был удивлен. «Проводите меня к супругу, пожалуйста», — промурлыкала я. Телохранитель пришел в себя и кивнул, и мы направились сначала по коридору к лифтам, потом на самый верх, где я имела возможность наблюдать уносящуюся еще ниже столицу с многоуровневыми магистралями. Стеклянные лифты — прелесть, конечно, но мне повезло, что я не падаю в обморок от высоты. Высота здесь была просто невероятная, хоть стой, хоть падай. Залюбовавшись видами, я даже не заметила, как мы приехали. Двери распахнулись, выпуская меня сразу в приемную, где нам навстречу поднялась длинноногая светловолосая красотка. «Ваше Величество!» — искренне изумилась она. Правда, я так и не поняла, моему Величеству или моему образу. «Но вам же не назначено!» «Я жена, у меня безлимит», — сообщила совершенно утратившему душевное равновесие секретарю и без колебаний прошла в кабинет.